Глава 6. Принятие. К парку подъехали и машина скорой помощи, и машина полиции. Собрались зеваки. По большому счету, это были молодые мамашки с колясками и молодящиеся старушки. Еще была вызвана социальная служба, чтобы было кому приглядеть за ребенком. Но девушка, которую на скамейке опрашивал следователь, надеялась, что органы опеки не понадобятся. Бабульки шушукались, сочувствуя и сопереживая молодой женщине, сидящей на лавочке. Они-то не знали, что именно в этот момент Юля, а так звали девушку, которой было всего 24 года, наверняка для себя решила, что завтра с самого утра оставит свою дочку-двухлетку своей бабушке, а сама отправится в суд, чтобы подать на развод. Выйдя из здания суда, она непременно отправится к косметологу и запишется на все необходимые ей процедуры. После чего спустится на этаж ниже, зайдет в салон красоты, сделает себе маникюр, о котором давно мечтала, сменит прическу, причем, скорее всего, кардинально. «Каре, я думаю, подойдет», – подумала за нее Аня. А через долю секунды эта же мысль возникла и в Юлиной голове, на которой росли длинные, посеченные, мытые несколько дней назад волосы. «Еще обязательно найди хороший фитнес-клуб, найми тренера», – прошептала Аня, глядя на Юлю. «Молодого, красивого, неженатого». Юля неконтролируемо хихикнула и тут же покраснела от таких мыслей, что вдруг посетили ее немытую голову. Следователь, что сидел напротив, с удивлением посмотрел на нее, потом вспомнил переменчивое настроение своей собственной жены и решил, что это еще неплохо держится. «И не смей принимать его назад», — дополнила Аня. «Не смей». Игорь наблюдал за девушкой, за ее едва шевелящимися губами, слушал, что она шептала. Он боялся подумать вслух, но все же отметил, что с Аней отныне лучше не шутить. А ругаться уж тем более. Он оглянулся, посчитал поваленные деревья. Их было 4, хоть и достаточно тонких. Оценил масштаб работы, предстоящей на следующий день коммунальным службам. Распилы, погрузка деревьев, уборка засыпанной листьями и сосновыми иголками аллеи. Благо бабушки решили основную проблему. Объяснили полицейским произошедшее. С их слов полиции записано было примерно следующее. Невесть откуда в ясный погожий день прогремел гром и блеснула молния, угодившая аккурат рядом с буйным мужиком, который, очевидно, накатив перед прогулкой, а может, начав еще и вчера, принялся ругаться со своей молодой женой. Не как кара божья, провидение. Мгновенное наказание свыше для негодяя. Деревья поломались, листья осыпались. Ребеночек их раскричался и расплакался от испугу. А буйный тот, деревом поваленный, вдруг креститься начал и перед женой на коленях ползать. Плакала она сильно. И не только от того, что испугалась, а еще и от того, что перед тем ударил он ее дважды по лицу. Крепко ударил. А до того в спину толкнул так, что она на скамейку повалилась больно. Стало быть, девочка их плакала еще раньше, от того, что мамка ее ревела. Точно. Ага, так и было. А она, девушка-то, прощения у мужика своего просила. Непонятно за что. Видать, чтобы бить перестал. Плакала, говорила, мол, любит, а он еще сильнее бить начинал, все замахивался. И да поди не дважды ударила, по боли. Тьфу на него. Как таких земля носит? Вон, жена молодая, красивая, хоть малеха и неухоженная. Да ничего, причесать ее, отоспаться дать, и будет баба что надо. Найдет себе мужика хорошего, а этого закройте, посадите его, при людях средь бела дня на жену руку поднимать. Ишь ты, тьфу, мерзость. К слову, записано было не так. Полицейские, привыкшие к бабушкам в роли свидетелей и понятых, умело переводили их причитания на более деловой и современный язык. Вот и вышло, что некий гражданин М, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес телесные повреждения своей жене Ю. Также угрожал ей физической расправой, используя в общественном месте нецензурную брань. И так далее, и тому подобное. А молния то была, или же фонарь какой замкнула, или же под землей канализацию прорвало, это уже не их ума дело. «Пойдем отсюда», – спокойным голосом сказала Игорю Аня. «Ты закончила?» – улыбаясь, спросил он. «Думаю, да», – довольно ответила она. «Ну ты даешь». «Теперь будешь меня бояться?» «Не буду». «Удивляешь». «Почему?» «Потому что правду говоришь», – сказала девушка. «Что не будешь бояться. А я бы на твоем месте боялась». «Пожалуйста, Ань, не надо», – попросил он достаточно искренне уже не впервые. «Я тебе еще никогда не врал». «Еще?» – улыбнулась она. «Не планировал», – рассмеялся Игорь. «Но теперь и не рискну. Слушай, думаю, уже можно спрашивать? А как ты это смогла?» «Не знаю», – ответила Аня. Когда я маленькой была, мы с мамой нашли собачку, которую кто-то до смерти забил металлической трубой. Знаешь, тогда я была такой злой. Мне казалось, что я превращаюсь в ведьму. В злую, страшную ведьму. Если бы сейчас передо мной явились те, кто убил ту собаку, я бы... Я не знаю. Знаешь, здесь не надо уметь читать мысли. По тебе видно и так, что бы ты с ними сделала. Ты прав. Я бы убила их. Страшно это говорить. Но тогда я была такой злой. Когда сегодня я увидела, как этот урод бьет свою жену, как кричит их ребенок. Ты видел лицо девочки? Оно было грязным. Она размазала грязными руками слезы и сопли. А какой в ее глазах был испуг? Сейчас он бьет ее мать. Завтра он снова напьется и начнет уже бить ее. А теперь его жена будет счастливой. «Почему ты ничего не нашептала ему?» – спросил Игорь. «Ты могла, ну не знаю, закодировать его?» «Зачем?» «Я не желаю ему ничего хорошего. Пусть сам несет ответственность за свои поступки». «Аня...» «Я знаю». «Нет, не знаю». Ее голос обмяк. «Игорь, я не знаю, как мне совладать с этим. И какие поступки совершать. Как делать правильный выбор». «Ты научишься». Спокойно сказал он и взял девушку за руку. «Только прошу, не надо такое...» Он показал рукой в сторону парка. «Вытворять в доме. Боюсь, перекрытие не выдержит твоего гнева». Он улыбнулся Ане. Еще совсем недавно Аня устраивала ее окружение, состоящая исключительно из девчонок и иногда из Жени, сына маминой подруги, одноклассника и вынужденного товарища. Теперь она и забыла, как это, ежедневно не разговаривать с Игорем. Очень незаметно человек становится частью жизни, после чего ты забываешь, что когда-то его попросту не знал. Тебе кажется, что он был рядом всегда. Иногда, спеша жить, остановишься на мгновение и думаешь, а кому бы ты сообщил последнюю новость раньше, когда не знал его, своего человека? Ты чувствуешь острую необходимость что-то ему сказать. Но не зная его, ты бы не произнес этих слов, не написал бы то сообщение. Желание поделиться болезненно перегорело бы, как молоко в груди женщины, которая отлучила от нее своего ребенка. И больше бы не появилось. Так и рождается привычка к одиночеству. Ему пришлось прижаться к обочине. «В чем дело?» – спросила жена. «Живот», – соврал Святослав. «Живот прихватило. Дай мне 2 минуты». Он заглушил двигатель, поставил машину на ручник, вышел на улицу. Был межгород, местность лесистая, изобилие кустов лесопосадки, словно высаженных здесь специально для путников. Нет, это был не живот. Прихватило все тело. Спазмы прошли вверх от щиколотки и закончились пульсирующей болью в висках. По дороге Святослав вместо расчерченной трассы вдруг увидел вспышку, а затем 4 поваленных дерева. «Чтоб тебя!» — крикнул он, и что было силы пнул камень, лежащий за кустами, возможно, много-много лет. «Дразнишься?» «Ничего. Чем больше ты меня испытываешь, тем веселее и красочнее будет наша встреча». «Все нормально?» — спросила жена, когда Святослав вернулся в машину. «Относительно», — ответил он. «Это все шаурма. Я говорила тебе, что не стоит ее там покупать. Но нет, кто же слушает бестолковую жену?» «Как тебе повезло, что ты самая обыкновенная. К тому же, что я, наверное, даже тебя немного люблю». Святослав отрешенно взглянул направо. «Как же тебе повезло». Вечерний обзор новостной ленты давно стал привычкой для заместителя городского прокурора, его собственным домашним заданием. Если бы не эта привычка, он бы никогда не увидел неприметную новость о молнии в ясный день, которая странным образом повалила 4 деревца, к тому же утихомирила одного виновника насилия в семье. Святослав улыбнулся. «Пора в отпуск». «Надо узнать, что ты еще умеешь», — сказал Игорь. Мама Ани внесла в комнату дочери сок и 2 стакана. «О, спасибо, мам», — изображая удивление, сказала Аня. Наташа улыбнулась и вышла. «Проверяет», — сказала Игорю девушка. Он скривил мину непонимания. «Радуется, что я привела в дом парня», — более точно пояснила она. Смутился на секунду Игорь. «Но тогда я тоже порадуюсь этому поводу». Оба рассмеялись. Трикси с интересом смотрела на стену. «Итак», — сказал парень, — «что мы имеем? Ты умеешь читать чужие мысли. Ты неплохо внушаешь свои мысли другому человеку. Ты можешь смотреть его глазами, ну, по крайней мере, прочитать название книги. А еще ты можешь вызывать молнии?» «Нет», — ответила Аня. «Я не могу вызывать молнии. Это была не молния. Это был всплеск гнева, кажется. Я так это почувствовала». Игорь многозначительно покачал головой. «Однозначно», — сказал он, — «не дай бог оказаться у тебя в немилости». Аня рассмеялась, слегка стукнула кулачком Игоря в плечо. «Вот, еще и дерется», — с улыбкой заметил он. «Настоящий абьюзер. Но кроме шуток, что-то еще?» «Кофе», — задумалась Аня. «Чашка падала, а я ее... не то чтобы вовремя поймала. Мне кажется, на долю секунды время остановилось. Но я могу ошибаться. Все произошло слишком быстро». Мяукнула Трикси, обратив на себя внимание обоих. До этого она все еще сидела посреди комнаты и смотрела на стену перед ней. Мяукнув, она подошла ближе, запрыгнула на комод и подняла голову. Снова мяу. «Мне кажется, или она на что-то смотрит?» С опаской спросила у Игоря Аня. «Я у нее спросить этого не могу. Может быть, у тебя получится?» Пошутил парень. «Здесь ты у нас по части сверхъестественного». Дрожь пробежала по ногам девушки. Ей стало не по себе. «Хорошо, что Игорь рядом», — подумала она. «Трикси», — позвала Аня кошку. Та в ответ снова мяукнула, но заинтересованного чем-то взгляда от стены не оторвала. «Киса, иди сюда». Кошка лишь водила лысыми ушами, но с места так и не сдвинулась. «Слушай», — сказал Игорь, — «а что, если ты стала стопроцентным экстрасенсом и теперь не только сможешь читать мысли, но и общаться с духами?» Он сам же хихикнул от сказанных им слов. «Да ну тебя!» — отмахнулась Аня. «Дурак!» «О нет! Экстрасенс у нас теперь Трикси! Только не гневайся, прошу!» Улыбаясь, не прекращал шутить парень. «А то я тебя знаю! Все, все, я просто шучу!» Аня подошла к кошке, погладила ее. Трикси замурчала, но продолжала смотреть на стену. «Игорь!» — сказала Аня. «Мой медальон! Он снова горячий!» Игорь подошел к девушке, без стеснения взял медальон в руку. Посмотрел на Аню. «Теперь это и я чувствую», — согласился он. «Куда ты смотришь?» Снова обратилась Аня к Трикси. «Что ты видишь?» Кошка, наконец, повернулась к хозяйке. Громко мурлыкнула и уставилась на нее. Аня заглянула ей в глаза и замерла. Глаза кошек непропорционально большие для их голов. Благодаря этому они могут видеть намного больше, чем люди. И Трикси видела больше, чем видела Аня. Глядя ей в глаза, девушка увидела в них свое отражение. Белый ворот кофты, две черных косы, красный ободок. Аня коснулась головы. Часть волос была собрана маленькой резинкой в тонкий хвост чуть ниже затылка. Остальные же волосы были распущены. Но Трикси видела ее иначе. «Это все?» – спросил Игорь. Аня утвердительно закивала головой. Она рассказала парню все, что видела в своих снах. Тем временем уже стемнело. С кухни доносились аппетитные запахи, а желудок Игоря начинал предательски громко требовать ужина. Наталья позвала Аню с гостем на кухню. Все было по старинке. Все очень аппетитно выглядело и было весьма вкусным. Вареная молодая картошечка с зеленью в сливочном масле, жареные котлетки, салат из свежих капусты и огурца. Игорь, приличия ради, сперва отказывался, но потом поблагодарил хозяйку и принялся за ужин. «Надо подкормить потенциального зятя», – подумала мама. Аня мысленно согласилась с ней. Бажена сидела за столом. Она вплетала в венок какие-то соцветия, чтобы таким образом засушить их. «Мама», – спросила дочка, сидевшая напротив, – «а какие умения еще случаются? Ежели тебя крепко закортит, то можешь, дочка, и иные какие знания освоить. То правда. Род у нас сильный, справный. Всякие славные ведуны и ведуньи бывали в нем. И ежели все они разом тебе помочь удумают, то и ты поди сделаешься помогуче. Коли беда придет, или ты одна останешься, то на силу ту полагайся. А там уже всякое может статься. И со зверьем бабки твои, как с людьми, толковали. И усмотреть могли наперед, что только будет, али увидать то, что уже было. Всякое умели». Как мне думается, то больше проку от такого умения, когда ты человеком верховодишь, как тебе надобно, а он того и не разумеет. Нам с тобой тут верховодить-то и неким, поди одними лягушками болотными. Женщина рассмеялась. А вот ежели ты среди людей оказалась, то, глядишь, и указывать им очами своими сподобилось бы. Ты плети, Нюся, плети. Нам еще вон, охапку целую насушить надобно, чтобы бабам потом в деревню продавать. А чем оно им поможет-то? Бажена снова рассмеялась. «Они-то, дочка», — сказала она, — «мужикам своим подмешивать это будут, дурехи. А на деле от кашля трава эта сгодится, самое то. Для коллег и начальства это был отпуск. Для жены и дочери – командировка. Для самого себя – сезон охоты. На ближайшей заправке Святослав залил полный бак, настроил ненавязчивое радио и выехал. «Не понимаю, что прокуратуре другого города может понадобиться в нашем отделении». Негодовал дежурный районного полицейского участка, изучая удостоверение Малютина Святослава Владимировича. «Я не могу всего рассказать», – учтиво ответил Святослав. «Но, возможно, случай в вашем парке мы сможем связать с другим происшествием». «Что именно?» – спросил полицейский. «Речь идет о том мужике, что бил свою жену, или о странной молнии?» «Об обоих событиях. Надо дождаться следователя. Без него я материалы дела вам передать не могу, хотя бы потому, что не имею к ним доступа». «Я не спешу», – вежливо улыбнулся Святослав. «Он соврал. Он спешил, хотя прекрасно понимал, что проведет здесь не один день. Дежурный сказал, что следователь будет на месте через пару часов». Святослав вышел, немного проехал по улице и, заприметив приличного вида кафе, припарковался рядом. Он заказал эспрессо без сахара. Дважды. Ему необходимо было взбодриться, чтобы сконцентрироваться на энергетике этой местности. Он чувствовал людей, обладающих необычными способностями, но все они были мелкими пешками, которые, скорее всего, ни о чем и не догадывались, а единичные экстраординарные события в своей жизни приписывали случаю или же интуиции. Мужчина в рубашке с длинным рукавом. Он всегда включал в машине кондиционер, потому как любил носить рубашки и пиджаки даже в нерабочего времени, манжеты которого были застегнуты подаренными женой запонками. В послабленном галстуке достал кошелек, чтобы расплатиться и заказать третью чашку кофе. На сей раз капучино, так как горечь от эспрессо, что стояла в горле, требовала погасить ее дымом от сигареты. Но внутри кафе курить было запрещено. А выходить на жару из прохладного помещения, остужаемого кондиционером, Святослав не хотел. Пальцы сами потянулись к фотографии матери. От нее исходил холод. Не всегда ему это удавалось, но зачастую, если того очень захотеть, Святослав мог что-то узнать о человеке, лишь глядя на его фото. Если же на фотографии был изображен тот, кого уже нет в живых, он каждый раз безошибочно чувствовал холод. От этой фотографии для него холод шел всегда. Следователь, имея кучу дел, решил особо не вдаваться в подробности визита Малютина, тем более, что тот не просил забрать данные, а лишь взглянуть на них. Поэтому он без проблем вручил Святославу в руки папку с делом на целых 10 минут. Их вполне должно было хватить. Святослав бегло изучил документы, взял в руки приложенные фотографии. Первое фото принадлежало задержанному. Изображение излучало тепло и... вонь. Святослав почувствовал на языке горький привкус водки и с брезгливостью отложил фотографию. На следующих двух были запечатлены следы побоев на жене задержанного Юли. «Ну и замухрышка», – подумал Святослав. Фотографии молчали. Тогда он записал адрес пострадавшей, а также адрес парка, где произошел инцидент. Поблагодарил занятого следователя и вышел из отделения. Он знал, куда ему теперь следует направиться. Четыре нешироких пенька напоминали о событиях недельной давности в городском парке. Святослав присел на одну из скамеек, закурил сигарету, откинулся на деревянную, украшенную в синий цвет спинку и закрыл глаза. Вспышка. Кругом листья. Кричит ребенок. Нет, не кричит. А неистово орет вместе со своей глупой мамашей. Пепел упал на галстук. Хорошо, что он окончательно потух, прежде чем долетел до рубашки. Так бы пришлось выбросить галстук. А его, кажется, тоже дарила жена. Или женская половина коллектива. Не столь важно. Он что-то чувствовал. Тот, кто носит в себе ту огромную силу, однозначно тогда был здесь. Вернее, была. И пеньки тому подтверждение. «Мне нужна Юлия». «А кто вы?» – спросила девушка, глядя на Святослава в щель от приоткрытой входной двери. «Вот мое удостоверение. Я заместитель прокурора». Святослав надеялся на то, что девушка глуповата и не задастся вопросом, почему человек его должности ходит по квартирам, чтобы опросить свидетелей или пострадавших в деле, которая напрямую до прокуратуры вряд ли дойдет. И, конечно, он не собирался держать удостоверение перед ее носом настолько долго, чтобы она успела прочитать, к какому городу он относится. «Я Юлия», — сказала девушка, открывая дверь пошире. Святослав округлил глаза. На фотографиях, что показывал ему следователь, он видел совершенно другое лицо, хотя и на левой скуле еще виднелся пожелтевший синяк. «Я подстриглась», — улыбнувшись, сказала девушка, когда поняла, почему зампрокурора так удивился. И перекрасила волосы в новый цвет. Скромно, но все же не без гордости в голосе, добавила она. «Да, вы изменились», — сказал Святослав. «Могу я войти?» «Да, только я буду уходить через 5 минут. Мне надо забрать дочку. Она сейчас у моей бабушки». «Наш разговор не займет много времени». Девушка закрыла за гостем дверь и, еле заметно прихрамывая, провела его на кухню. «Это тоже ваш муж?» – спросил Святослав Юлю, намекая на ее хромоту. «Что? В смысле? А, это?» – рассмеялась она. «Нет, я на этой неделе 2 раза посетила спортзал, и это были первые 2 раза в моей жизни. Простите, но мне не только больно передвигаться, мне больно даже руки поднять вверх». Она снова рассмеялась. «Но мой тренер говорит, что скоро это пройдет». Юля немного покраснела, чем тут же выдала ту простушку, которую Святослав видел на фотографии 2 часа назад. «Что-то здесь не то», – подумал он. Девушка рассказала ему о событиях в парке, о молнии, о том, как муж бил ее. Но она заверяла Святослава, что с прошлым покончено. После того случая она полностью поменяла взгляды на жизнь, стала другим человеком. «Это все та молния. Я говорю вам, она что-то изменила во мне. Словно это был знак свыше». Святослав выслушал рассказ сияющей Юлии. Поблагодарил ее за гостеприимство, протянул на прощание руку и крепко пожал ее. Девушка в хлопчатобумажной белой блузе с 2 черными косами и красном ободке. Он запомнил образ, что передался ему через рукопожатие. Довольно улыбнулся и вышел. «Теперь можно подыскать гостиницу и отдохнуть», – решил Святослав. «Но сперва кофе с собой и сигарета». Аня смотрела на стенку, пытаясь сконцентрироваться и что-то в ней разглядеть. Или кого-то. Ведь не просто так Трикси уже который день уделяет ей столько внимания. Но ничего. «Где пропала?» – пришло сообщение. «Да как-то накопилось. Как дела?» – ответила Аня. «Это из-за Игоря?» – написала подруга. «Вы встречаетесь?» А потом куча смайлов. Аня ответила не сразу. «Ну, не то чтобы», – написала она. «Все понятно». И снова куча смешных смайлов. «Тебе пора все вспомнить». «Что вспомнить?» – пробормотала Аня текст, который она набирала подруге. «Чего?» – пришел ответ. «Ты написала, что мне пора все вспомнить», – ответила Аня. Отправила сообщение, пробежала глазами по тексту, но уже не увидела слов Кристины, в которых та якобы призывала подругу все вспомнить. «Я такого не писала», – удивленные смайлы. «Я, наверное, перепутала переписку», – попыталась выкрутиться Аня. «С Игорем?» – смущение и смех. «Ладно, Крис, я немного занята, извини, до связи». «Поцелуй». «Вот так и теряют друзей», – грустный смайл. «Ок, до связи. Игорю привет». Улыбка. Аня отложила телефон, взглянула на Трикси. «Я схожу с ума», – сказала она кошке. Та лишь обожаемо посмотрела на хозяйку в ответ. «Оповещение о сообщении». «Крис?» – спросила Аня сама у себя. «Привет, ты как? Прогуляемся?» Сообщение было от Игоря. «Ок, заходи за мной через 15 минут». «Гляди, это та же девушка, что и в прошлый раз?» – шепотом спросил Игорь. «Похоже на то», – согласилась Аня. «Она снова читает». «Заглянешь?» – ухмыльнулся парень. «Не буду ее отвлекать. Слушай, я схожу, попрошу стакан воды». «Давай я». «Я сама, спасибо». Аня уже отходила от барной стойки, но девушка бариста окликнула ее, чтобы отдать сдачу. Когда Аня протянула руку, чтобы забрать деньги, девушка ухватила ее за ладонь так быстро, что Аня даже пикнуть не успела. «Пора все вспомнить», — сказала бариста, одернула назад свою руку и отвернулась, чтобы взять салфетку для натирания чистых чашек. Аня отпрянула, непонимающе посмотрела на уже занятую делом девушку за барной стойкой и молча вернулась за столик. «Что?» — спросил Игорь, видя удивленные глаза Ани. «Не знаю сама», — сказала она. «Та девушка?» — она указала на баристу. «Она странно повела себя». «Что она сделала?» «Она сказала, что мне что-то пора вспомнить. То же самое сегодня мне написала Кристина, а потом это сообщение исчезло». «Так в чем дело? Залезь ей в голову, узнай, зачем она тебе это сказала». «А и правда», — согласилась Аня и уставилась на девушку, которая натирала уже 3-ю чашку подряд. «Блин, как же голова раскалывается». «И где вы только все беретесь? Я уже 3 недели без выходных, ноги еле держат, а они все идут и идут. Кошмар, я забыла вынести мусор. Теперь вся кухня рыбой провоняет. Хоть бы кот не полез в ведро». Еще и эта баба противная. Да заплачу я, заплачу. Знает же, что заплачу. А мозги все равно мне выносит. Цену набивает. Ох и жара. Хорошо, хоть здесь прохладно. Бедный кот дома. Жалко, что он не лысый. Ах, моя голова. Надо выпить таблетку. Все читает. А работать кто будет? Я бы тоже читала целыми днями, если бы кто работал вместо меня. О, снова идут. Опять малолетки. Как же вы все меня... Добрый день. Что будете заказывать? Улыбаясь, спросила бариста двух девушек, что были немного старше Ани, которые только что зашли в небольшое уютное кафе. Она, видимо, сделала это бесконтрольно. Сделав вывод, сказала Аня Игорю. По крайней мере, она ни на долю секунды не задумалась сейчас об этом. А о чем она думала? Аня мгновение помолчала. «О жизни», — сказала Аня. «О своей жизни». «Куда пойдем? Может, снова в парк?» Игорь явно без злости, но съехидничал. «Нет уж, благодарю», — улыбнулась Аня. «Мне хватило прошлого раза. Давай просто пройдемся». Аня была одета в легкий летний сарафан, юбка которого едва колыхалась от легкого ветерка. Свои длинные черные волосы она, несмотря на жару, не стала собирать в хвост и распустила. Она уже не стеснялась, когда Игорь брал ее за руку. Они шли по улице, и ей казалось, что все люди, которые попадались им навстречу, смотрели только на нее одну. «Пора вспомнить», — звучало у нее в голове. «Раз я уже смирилась с тем, что на меня свалилось, надо до конца разобраться и узнать, откуда мне такое счастье привалило. Попробую сделать это во сне, хоть и звучит странно. Буду держать открытый медальон в руке, когда лягу спать. Маме так ничего и не скажешь?» «Пока нет»,